Елена Ликина. Деревенская кукольница. Издательство АСТ. Читает Алена Френдли. Часть первая. Диковинные истории. Пролог. Дождь за окном все лил, прочерчивая косыми струями стекло. Лиде казалось, что не окно. Жизнь ее он перечеркивает вот так, снова и снова. В мутной серой пелене растворился весь мир. Не стало ни широкого двора, ни штакетника, ни калитки, ведущей к лесу. И пропал старый дом, одиноко стоявший за околицей. Тщетно Лида пыталась рассмотреть слабый свет в верхнем его окошке. Лишь на миг взблеснуло что-то яркой искоркой и пропало. Зря она сюда приехала, зря послушала Надку. «Лидок, а поезжай в Пряхино. Бабкин дом давно проведать надо, мы в этом году не собрались. Поживешь, сколько потребуется. В Пряхино хорошо, тихо, красиво, за калиткой лес начинается, все как ты любишь. Главное, что никто там тебя не знает и мешать тебе не станет. Успокоишься, отдохнешь, а потом подумаешь, как дальше жить. То, что тебе сейчас нужно, Лидок, решайся». И Лида решилась. Надка умела убеждать. Да и что ей еще оставалось в нынешних обстоятельствах? Без работы, без мужа, без душевного спокойствия. В одночасье Лида потеряла все. В их небольшой семье планировались серьезные изменения, намечался переезд в другой город. На квартиру быстро нашлись покупатели, Лида уволилась с работы, были собраны чемоданы, упакованы вещи. И тогда, в самый последний момент, муж неожиданно признался, что уезжает, но не с ней. Потрясенная Лида слушала его сбивчивое объяснение, с трудом вникая в их смысл. «Так получилось. Прости. Давно люблю другую. Ничего не могу поделать». «Люблю другую? А как же она? Ее чувства? Ее мнение? Этого просто не может быть». Но это случилось. Муж оставил ее растерянной, оглушенной, совершенно беспомощной. Они всегда все решали сообща, и теперь она осталась одна, никому не нужная брошенка. Вначале Лиде в Пряхино даже понравилось. Она немного ожила за простыми бытовыми хлопотами, осмотрелась, убрала в доме, побродила по крохотному городку. Дом Надкиной бабушки был предпоследним на тихой окраинной улочке. За ним на небольшом расстоянии помещался только один, заброшенный, нежилой. Давно оставленный людьми, дом совсем обветшал. Слегка завалившись на бок, он напоминал теперь нахохлившуюся старую птицу. Лида долго рассматривала его издали, не решаясь подойти ближе. Остатки былой красоты еще сохранились в узорах резного крыльца и наличников. Кое-где на стенах лоскутками-заплатками светлели кусочки голубой краски. Отчего-то тот дом притягивал Лиду, и она решила, что обязательно заглянет туда, а еще выберется в лес, подышит прелым стылым ноябрьским воздухом, поищет поздние грибы. Но вскоре погода испортилась. Зарядили дожди, дорогу на улочке развезло грязью, и отступившая была тоска нахлынула с новой силой. Занять себя было решительно нечем. Интернет не ловил, телевизор она давно уже не смотрела. Любимую книжку, захваченную в утешении, перечитывать не хотелось. И Лида привычно доставала спицы и голубой свитер, задуманный до развода, подарок мужу. Оттенок был выбран специально, под цвет его глаз. С мазохистским упорством она продолжала вывязывать узоры на ярком полотне и выходила красиво да ровно. Залюбуешься. Вот только на душе с каждым новым вывязанным рядом делалось все тоскливее и горше. Просыпалась Лида теперь рано и долго лежала в темноте. Шумел дождь, ветер терся о стены дома, и тот откликался, поскрипывал да вздыхал. А Лида пыталась представить, что ее ждет впереди, как она станет жить дальше, где найдет силы для этого, чем займется. На прежнюю работу она ни за что не вернется. Стыдно и противно слушать шепотки за спиной, ловить косые взгляды коллег. Да и не возьмут ее обратно. Место давно занято. С усилием поднявшись, Лида шла на кухню. Скорее по заведенному порядку, чем по надобности, кипятила воду в стареньком чайнике, заваривала зеленый чай. Иногда к ней заглядывал сосед, дед Лёва, поздороваться и спросить, не надо ли чего. Лида вежливо благодарила, но в дом не пускала. Не хотелось ей сходиться с местными, обсуждать свою жизнь. Дед вздыхал, поглядывал сочувственно и приглашал вечерять. «Мы у Поли собираемся. Здесь недалеко, через два дома. За разговорами и время быстрее бежит, и веселее компании-то». Приходили и соседки. Шумная и веселая баба Поля и ее дочь Валентина, раскрашенная, словно матрешка, с высоко взбитой прической, прочно зацементированной лаком. Валентина работала в маленьком магазинчике в начале улицы. Продавала всякую мелочевку. Бакалею, выпечку. Она поглядывала на Лиду с настороженным недоумением. Странной и непонятной казалась ей городская. Невзрачная, бледная, на голове короткий ежик волос, косметикой не пользуется, одевается неброско. Поначалу Валентина пыталась взять над Лидой шефство. Но та неловко, но твердо отказывалась пойти вместе в кино, в кафешку или в клуб. И постепенно ее перестали приглашать, оставили в покое. Свет в заброшенном доме Лиде привиделся недавно. Из-за непогоды отключилось электричество, и она зажгла несколько свечей, расставив их в ряд на подоконнике. Глядя на огонь, вспоминала прошлое, свою казавшуюся обманчиво счастливой и безмятежной жизнь и тихо оплакивала ее. Последнее время она часто плакала, жалея себя, думая о муже, представляя, как будет жить без него. Этой печальной осенью Лида чувствовала себя как никогда одинокой. И в этом доме, и в этом ноябре, и в целом огромном мире. Когда отчаяние и тоска переполнили ее настолько, что не было сил вздохнуть, за стеклом вдалеке мигнул огонек, крохотным слабым всполохом света. Лиде показалось тогда, что он появился не случайно, что кто-то словно отвечает ей и для этого тоже затеплил свечу. Пока Лида напряженно вглядывалась в темноту, огонек то появлялся, то исчезал, и вскоре совсем угас. Но он стал для Лиды спасательным кругом, сигналом, предназначенным ей одной. «Держись, жизнь продолжается, я рядом». С тех пор Лида зажигала по вечерам свечи и, присев возле окна, ждала ответного знака. Отчего-то ей казалось, что если он появится, все будет хорошо, все у нее наладится в жизни. Дожди прекратились внезапно. Утих и ветер, сильно похолодало. Небо надвинулось низко-низко, и вскоре первые легкие снежинки закружили в воздухе. Укутавшись в огромную теплую шаль Наткиной бабушки, Лида вышла за калитку и медленно направилась к лесу. Возле старого дома она по обыкновению остановилась и замерла. В верхнем окошке мерцал огонек. Теперь она отчетливо видела его отблеск за стеклом. Не задумываясь, Лида поспешила к калитке и почти справилась с крепкой щеколдой, когда сзади окликнули. «Стой! Не ходи!» Издали спешила к ней Валентина, махала рукой. «Не ходи туда! Дом брошенный, ветхий, пол может провалиться или еще чего!» В ответ Лида кивнула на окно. «Там кто-то есть». «Придумала тоже», — Отдышавшись, Валентина спустила на землю крохотную собачку в комбинезончике. Та сунулась было к калитке, но тут же отскочила, прижалась к ногам хозяйки. «Никого там не может быть. Дом 20 лет пустует, с тех пор, как Терентича не стало. Он бобылем жил, некому было оставить добро». «Но вон же свет!» Лида обернулась и ничего не увидела, больше за мутным да тусклым стеклом. «Ты из этих, что ли? Экстрасенсов?» Валентина сгребла собачонку с земли. «Пошли отсюда. Неспокойно мне как-то». «При чем здесь экстрасенсы?» — не поняла Лида. «Этот огонек я вижу не в первый раз. Уже несколько дней по вечерам, а сегодня с утра». «Притом...» — Валентина оглянулась на дом и ускорила шаг. «Его только Семеновна видала. Но она была особая, знающая, многое могла». «Семеновна?» «Ну? Ты ж в ее доме проживаешь. Но совсем приехала?» «Я временно. Наташа ее внучка, моя подруга». «Понятно. А мы подумали, ты новая жиличка. Нехорошо, когда дом надолго пустой остается. Завестись может всякое нехорошее. Вот как там?» И Валентина махнула рукой назад. «Ты не суйся в старый дом больше. Ясно тебе?» Это бесцеремонное требование возмутило Лиду. Что она себе позволяет? Разговаривает с ней, как с девчонкой. Но она сдержалась, лишь пробормотала в ответ. «Да кто там может быть? Бомжи разве?» «Нет у нас бомжей. Да и не полезут они в такое место. Нечистое оно. Там теперь пустодомкины хоромы». Пустодомка, кикимора, кика. Нечистый дух. Чаще всего предстает в облике женщины, появляющейся в доме, на подворье, в пустых постройках. Как и многие другие духи дома и крестьянского подворья, кикимора редко показывается людям. Имеет склонность шуметь по ночам в доме, причинять хозяевам беспокойство, творить мелкие пакости. «Пусто чьи?» – не разобрала Лида. «Не твои!» Грубовато отрезала Валентина. «Приходи вечерять, мамаша моя просветит». «Все, бывай, городская, мне магазин открывать пора». И прочь пошла по улочке, покачивая бедрами и фальшиво напевая. Валентина не нравилась Лиде. Бесцеремонная, грубоватая манера общения и снисходительный тон вызывали лишь раздражение. И эти недомолвки... Явно ради того, чтобы показать свою значимость. Придумала какую-то пустодомку, и все для того, чтобы заинтриговать, заманить ее на посиделки. Лида понимала, что ее визит вызывает интерес у местных, охочих до новых впечатлений. Небось, уже перетерли ей все косточки, обсуждая возможные причины приезда в Пряхино. «Ни за что не приду. Не дождетесь, сплетницы», — пробормотала она, и обернулась. В верхнем окошке вновь взблескивал и таял неяркий свет. Он показался ей приветливым, словно маячок. И, решившись, она вновь направилась к дому Терентьича. Тихо было в доме и сумрачно. Лида с любопытством осматривалась, отмечая печальное запустение и скромность обстановки. Покосившиеся ходики на стене, крепкий стол у окна. Чуть дальше – диван с небрежно наброшенным клетчатым пледом. Рядом на полу – газета. Словно хозяин вышел куда-то в спешке и скоро вернется. Все сохранилось нетронутым, только было серое от пыли, грязное, словно присыпанное пеплом. Из коридорчика наверх вела деревянная лестница. И Лида, осторожно ступая, поднялась по ней. Она оказалась в крошечном чердачном помещении. Везде громоздились ящики, короба, заполненные какими-то инструментами, пузырьками, коробками с красками, деревянными чурбачками. На полу отчетливо выделялись мышиные следы. Валялся мусор. Клочки старых газет, обрывки чего-то грязно-серого, пушистого. Неподалеку, прислоненная к стене, обнаружилась и прялка. Остатки яркой росписи из цветов и листьев указывали на былую красоту. Рядом с прялкой на полу Лида увидела огромный грязный ком, что-то вроде гнезда. В нем среди скрученного тряпья и газетных обрывков помещалась куклёха. Так Лиде показалось поначалу. Вытянутая деревянная палочка, обернутая пестрым лоскутом, из-под которого торчали какие-то нитки. Один конец палочки был утолщенный, будто в шапочке, а другой оканчивался острием. «Веретено», — догадалась Лида. «Похожее она видела когда-то давно, у бабушки. Вот только зачем его обернули в тряпку?» В руки взять веретено Лида не решилась. Лишь рассматривая, осторожно поворошила ногой. Под окном в кованом сундуке обнаружился целый склад холщовых мешочков, заполненных ладно выструганными фигурками-чурбачками. Небольшими, сантиметров 10 в длину. На крошечном подоконнике стоял в плошке оплывший огарок. Значит, ей не привиделось. Кто-то недавно был здесь и зажигал свечу. Возможно, он и сейчас здесь. Прячется где-то рядом. Лиде вдруг стало не по себе. Сделалось зябко и страшно. Захотелось поскорее уйти. Сама не зная для чего, она подхватила один из мешочков, да поспешила прочь. С этого момента и начались в ее доме странности. Ночью слышалось Лиде сквозь сон бормотание. Кто-то шлепал по полу, недовольно что-то бубнил. После пел тихо да заунывно, а потом опять шлеп-пошлеп и к кровати. Проснулась Лида, пошевелиться не может, и глаза не открываются, а по лицу будто кто перышком водит. Остро и щекотно. И за волосы вдруг резко дёрг. От боли вскрикнула Лида, и наваждение пропало. Вскинулась она на постели, включила лампу и глазам не поверила. Повсюду на полу следы мокрые, частые, как от крошечных ножек. А возле кровати ее вязание наполовину распущенное и скомканное. Это было так неожиданно и странно, что она не испугалась толком. Первым делом двери проверила. Заперто. После осмотрела комнаты. Никого. И все пыталась понять, от чего следы возникли и как свитер смог распуститься. Пыталась придумать произошедшему хоть какое-то здравое объяснение и не могла. Пряжа в вязании была так спутана, что не исправить. Она долго возилась с ней, глотая злые слезы. Очень жалко Лиде было свою работу. Через нее, через этот недовязанный свитер, ощущала Лида связь с мужем. Пусть хрупкую и иллюзорную, но уж какую есть. И надежда оставалась, запрятанная где-то очень глубоко в душе. Вдруг передумает, вдруг вернется. Лида запрещала себе даже думать об этом. Но надежда все равно была. Позже в зеркале Лиде привиделась чья-то тень. Неуловимая, быстрая, будто скрюченная махонькая старушонка скользнула в глубине стекла и пропала. И почти сразу же загрохотала на кухне. Это ветер ворвался через распахнутое окно. Разметал посуду, разбил чашки, прокатил по полу мусорное ведро, задул пламя на плите. Теперь Лида всерьез испугалась. Ей захотелось к людям рассказать о произошедшем, посоветоваться. Звонить Натке не имело смысла, слишком далеко она была. И Лида засобиралась в магазин, к Валентине. Выслушав сбивчивый рассказ, та посмотрела странно. «Все-таки ты ходила в заброшку. Брала оттуда что-нибудь?» Лиде было неловко признаться, что она захватила мешочек с деревянными фигурками. «Что молчишь? Признавайся уже!» И, помедлив, Лида кивнула. «Брала. Деревянные заготовки для кукол. Все равно никому не нужны. Их там много, брошенных». «Ясно», — удовлетворенно кивнула Валя. «С ними ты принесла гостей. Думаю, пустодомка к тебе перебралась». Если следы мокрые до вязания спутаны, точно она. И зеркала любит». И, глядя на растерянную Лиду, посоветовала. «Ты к матушке моей зайди, она подскажет, что делать». Бабы Поли дома не оказалось, и Лиде пришлось повернуть домой. По дороге разболелась голова, и так плохо, так муторно сделалось на душе, что она решила уехать. Раздевшись в прихожей, споткнулась о мешочек с деревяшками и растянулась на полу. Вывалившиеся фигурки с веселым стуком раскатились по сторонам. «И пусть», — равнодушно подумала Лида, — «уеду, и все». Вот только дальше что? Как жить? И где? У Натки большая семья. Муж, дети. Она, конечно, сочувствует Лиде, старается помочь, чем может. Да только свои заботы для нее важнее. А больше у Лиды и нет никого. Незаметно для себя Лида собрала фигурки и теперь перебирала, рассматривала. Они были гладенькие, ровненькие, приятные и успокаивающие на ощупь. И тут среди них попалась Лиде давешнее веретено в тряпицу завернутое. Дернулось оно в пальцах, укололо Лиду прибольно и укатилось в сторону. Только лоскуток в руках и остался. А Лида словно очнулась. Вспомнилось ей, что в старом доме видела ящик с красками и кистями. И так захотелось ей рисовать, вот хотя бы какую из деревянных чурочек раскрасить, что она, наскоро накинув пальто, поспешила к знакомой заброшке. По скрипучему снегу легко бежалась, и казалось Лиде, что позади кто-то в унисон шагами поскрипывает. И страха не было, только нетерпение. После, вернувшись, она принялась за работу. Выходило неважно, краска не ложилась, стекала с фигурки. Лида перепачкалась сама и забрызгала стол. Но первый опыт всегда такой, неудачный да неуклюжий. Главное, затея понравилась. И она решила, что обязательно продолжит это занятие. Впервые за долгое время ей было хорошо и спокойно. За работой Лида не заметила перемены в доме. В камине затрещали подброшенные полежки. Чайник запел на плите и запахло чем-то вкусным, сдобным. Как когда-то у бабушки. Свитер Лида забросила. Из остатков голубой пряжи неспешно связала платьице и обернула им веретено. Подвязала бантиком пояском. А под шапочкой нарисовала глаза яркой голубой краской и брови в разлет, и улыбчивый рот. «Так-то лучше», — подумала удовлетворенно и положила веретено возле окна. За этой немудрящей работой возникли у Лиды первые планы. Она решила, что продолжит раскрашивать фигурки и придумает для рожденных кукол маленькие истории-сказы. А после сфотографирует их и выложит на свою страничку в сети. Отчего-то сейчас это казалось ей очень важным, словно подсказал кто-то такую идею. Когда совсем стемнело, в окно постучали. Баба Поля прильнула к стеклу, показала: «Выйди, разговор есть». Поля принесла сверток. В дом не зашла, наставляла Лиду во дворе. «Все знаю, не волнуйся. Мы на незваную гостью твою управу найдем. Можно корень папоротника заварить и настоем помыть все. Кика любит его запах. Можно бусины сделать деревянные и как четки нанизать. Вроде как подарок ей. Станет она эти четки перебирать, и остановиться не сможет, присмиреет. Сделается верной дому и его хозяевам. Только дерево особое нужно, а можно ее полностью перевязать». «Почему вы называете ее Кикой?» «Ну а как еще? Пустодомкой больше нельзя. Она теперь к тебе перебралась, в обжитой дом. Кикиморой грубовато выходит, не нравится ей, когда так величают. А Кика самое то. Ты, главное, найди ее и перевяжи фигурку ниткой заговоренной. Я тебе ее принесла. И сама пошепчи наговор. Я там на бумажке слова нужные записала. А после закопаешь ее у дома старого, где взяла. И все, сгниет. Что молчишь? Или передумала? Вдруг спросила баба Поля. И руки все в краске. «Да я кукол разрисовываю», — нехотя призналась Лида. «Нашла в том доме». И с удивлением смотрела, как разулыбалась вдруг Поля и сверток свой обратно в карман спрятала. «Вот, значит, как. Выходит, все к лучшему сложилось. Значит, к добру встреча ваша оказалась, к хорошим переменам». С той поры наловчилась Лида делать деревянных куклят. Каждого со своей историей и особым приданным. У кого домик из спичечного коробка, у кого одежка новая или сундучок-скорлупка с сокровищами, камешками, травинками, кусочками коры. И про каждого обязательная сказка. За куклятами теперь очередь к ней. Уж очень симпатичные они выходят, волшебные. Добро и счастье приносят владельцам. Вот так у Лиды новая любимая работа появилась. И дом она собирается у Натки выкупить. Постепенно. Подруга согласилась и обещала не торопить с оплатой. По вечерам частенько Лида ходит на посиделки. Там, за работой, рядом с другими мастерицами, она неспешно общается или слушает истории диковинные про тех, кто рядом с нами живет. Про соседей наших невидимых. Рассказывать их баба Поля большая мастерица. Приходите туда и вы. Тоже послушайте.